Глава 21. Кристина. Что это? Сидя в кресле в одном из отелей, Вэй задумчиво смотрел на очередной зубодробительный файл с кучей цифр. Табличка аж на 40 вкладок. Да не одна, а несколько. И в каждой вкладке куча колонок с мелким текстом. «Врата в ад, видимо», — с искренним ужасом прокомментировала я. «Да нет, отлично структурированные данные», — отмахнулся Вэй. «Просто это не мой проект. Отец еще не доверял мне администрирование строящихся объектов». «Я шизофрения, а не 1С бухгалтерия и не программа для составления сметы». «По-моему, отличная отмазка. Имею право не разбираться в таких ужасах. Вон под последней таблицей по-английски текст. Его могу перевести, а с остальным сам разбирайся, ладно? Завтра, в смысле? Сейчас ночь. Ночью надо спать». «С английского я и сам могу перевести. Если отец прислал мне файл в 12 часов ночи, значит, он требует срочного рассмотрения. В семье У не бывает иначе. Да и в любой крупной корпорации тоже у всех руководителей ненормированный рабочий день. Психи. И это меня называют шизофренией. Да я тут самая нормальная. Читай свои таблицы, а я все же переведу текст. Хоть немного времени сэкономим». «Скажи, клёво же уметь делать два дела одновременно!» «Пугающе», — честно признался он. «Вот ляжешь спать на час раньше, тогда и будешь пугаться», — подбодрила я. «А пока давай работать, раз уж деваться некуда». Быстро переведя текст, я невольно наблюдала за информацией глазами Вэйшенга, а через некоторое время, расслабившись и, видимо, улавливая образы мужчины, и вовсе начала понимать, о чем речь. Каждая вкладка — отдельный вид работы — и везде расписано, кто именно эти работы выполняет, по каким ценам, какие сроки, сколько человек работает в конкретный день, что сделали и какие материалы были им переданы для монтажа. Причем, судя по названиям и именам, стройка была уж больно многонациональна. Тут были не только китайские ИП Лули или английские ИП Джон Смит. Я даже пару русских фамилий уловила. «Странно, но текст ты действительно перевела, и даже правильно». «Ага, его тут оказалось больше, чем на 3 страницы. Минимум час работы сэкономила, скажи». «Да, молодец, молодец. А теперь спать. Утром я поеду на стройплощадку, прежде чем в офис. Встаем на час раньше». «Да ты издеваешься! Завтра суббота! Выходной у всех нормальных людей». «Нет». Отец доверил мне управление одним из объектов, который прежде курировал сам. Кроме того, на эту работу претендовал дядя, давно намекая, что у него как раз подходящая квалификация и связи в этой области. «А, то есть это опять игры в перетягивание влияния? Типа кому больше кусок корпорации достанется?» «В свете последних новостей, угрожающих писем брату, поведения моей матери и прочих нюансов, похоже, что побочная ветвь семьи У — почувствовала опасность от усиления основной ветви и пытается предпринять некие шаги. Но я не исключаю и того, что отец начал собственную игру и все-таки хочет столкнуть нас с Линьяо лбами, чтобы выбрать более достойного претендента». «А объект строительства тут тогда при чем?» «Стройка — это всегда огромное количество проблем. Разнообразных как по важности, так и по величине. Там практически всегда требуется отступать от официального регламента в связи с простой невозможностью последовать всем и сразу. Плюс это работа с неимоверным количеством юридических и физических лиц разного калибра, темперамента и национальности. Поэтому тому, кто ее курирует, придется приложить усилия во всех сферах и вести переговоры как с обычными водителями мусоровозов, так и с чиновниками и представителями городских служб. Это настолько глобальная работа, что... Ай-вай, мяу с тобой, не надо больше этого занудства. Пошли спать». Перебила я его вдохновенную речь, из которой уяснила лишь одно. «Работать нам придется как ломовой лошади. Спасибо, папочка, удружили. У вас и так сын робот, а вы из него пытаетесь сделать станок с программным управлением. И если старший брат ревнует к такому образу жизни, он полный идиот». Следующее утро началось раньше обычного, но я внезапно обнаружила, что не только Вэй может лунатить. В смысле, когда он проснулся и занялся своими делами, я предпочла бессовестно дрыхнуть дальше, оставив его тело в его же полное распоряжение. и пришла в себя часа через два, обнаружив, что мы с Вэйшенгом стоим посреди бетонной площадки, а кучка каких-то людей с испуганными лицами кланяется нам чуть ли не в пол или печет странный текст о том, какие они виноватые, плохие, гадкие, и что начальник участка непременно должен их за это наказать. «Ой, мама моя, мяу, что за БДСМ со строительным уклоном?» Ахнула я, мельком заметив рядом с Вэйшенгом надутого, хотя и бледного, дядьку в каске. «Кажется, ты и был начальник участка. В какой дурдом ты влез, пока я спала?» «Значит, у тебя есть периоды отдыха. Необычно. Впрочем, как и вся наша ситуация». «Конечно, есть. Я же не робот, в отличие от некоторых. Ай, зачем этот дяденька так размашисто нагибается? Он же сломает поясницу. Или, не дай бог, лоб расшибет». «Скажи ему, чтоб перестал». «Большинство работников на этом объекте являются мигрантами из стран третьего мира. Если они вызовут неудовольствие начальства, то лишатся не только работы, но и жилья с суточным пайком. А некоторые даже потеряют возможность находиться в Объединенной Азии, лишившись рабочей визы». «Значит, стукни начальство кулаком по маковке», — возмутилась я. «Зачем он приучил людей унижаться?» И вообще, гадко пользоваться затруднительным положением других для удовлетворения своих нездоровых потребностей. Пусть нормально объясняет рабочую задачу, а потом уже требует ее исполнения. «Успокойся, это традиционная субординация. Дашь слабину, и тебе на шею сядут. Все-таки умные и успешные люди с хорошими изначальными данными вряд ли отправятся на работу разнорабочими в чужую страну. Я не удивлюсь, если большинство из них – полукриминальные элементы». «Традиционная?» Я реально окосела от таких новостей. «Так, погоди. То есть это не только на этой стройке такие порядки? Потому что начальник участка — извращенец с прищемленным самомнением?» «Нет, конечно. Кланяются даже у нас в компании. Просто не так рьяно, если ты не заметила. В семье при проступке также». «И ты не можешь запретить этот цирк?» Я внутри разума Вэйшенга сделала глазки котика и умоляюще сложила лапки на груди. Честно говоря, даже не рассчитывала, что как-то повлияю этим на ситуацию. Само получилось. «Ну, пожалуйста». Хм. Внешне Вэй оставался тем же холодным и невозмутимым большим боссом. Но внутри я неожиданно почувствовала, что он откликается на котика, и ему трудно мне отказать. «Я не извращенец. Чужое унижение не доставляет мне удовольствия, но лезть в налаженную систему взаимоотношений на объекте нельзя. Этим мы только навредим всем. Никто не поймет такого приказа. Прежде всего, сами рабочие». «Уверен?» «Да. Я здесь впервые, и я большое начальство, которое только пытается разобраться в делах. Резкая смена политики руководства будет выглядеть капризом молодого наследника, который ничего не понимает в правильной субординации. Или еще хуже, будет воспринято как слабость». «Эх, но тебе, конечно, лучше знать. Слава всем богам, эти дяденьки хоть перестали стучать лбами о бетон». «Спасибо». Неожиданно поблагодарил Вэйшенг. «За что?» «За то, что не стала спорить и признала за мной право быть правым». А когда я не признавала? Я сразу сказала, что ты очень умный и вообще самый лучший. Вот. Действительно. Наверное, потому что ты именно моя шизофрения. Кристи, а не настоящая Ян Рита. Твоя, твоя. Вот и не забывай об этом. Мой принц Чеболь, ревниво фыркнула я. Кристи, не Рита. Кристи сама по себе лучше всех.